зато в субботу и воскресенье беззаботно нежился в крошечной богемной квартирке мисс Сильвии Стейн, которая находилась в подвале одного из домов на улице Чарльз. На крашенных охрой стенах были скотчем прилеплены многочисленные репродукции Дамье и Дега. Цементный пол хозяйка застелила соломенными гондурасскими ковриками, а посредине комнатушки стоял большой складной диван-кровать, на котором спали Берт с Сильвией. Эдна почти не видела Берта, а Руфь Килли — Сэма. Он практически не появлялся на заводе, но звонил каждый день. Ему, видимо, было неудобно перед ней за ту поездку в коттедж на берегу залива, которую, впрочем, он помнил довольно смутно. Однажды Руфь удалось коротко переговорить с миссис О'Хара с глазу на глаз, и она рассказала ей, как в ту ночь Сэма привел домой доктор Монфорд. «Под пальто у него была пижама, представляете?» — говорила она, притворно потупив глаза. А мистер Маквей проснулся только на следующий день в 4 часа и не выходил из комнаты до самого ужина. Все время молчал, не сказал ни слова, даже тогда, когда разбуянился Питер. Сидел и ел копченую селедку, словно в оцепенении. Какой-то до смерти напуганный. Но я, конечно, ни о чем его не расспрашивала. Руфь поинтересовалась, не было ли каких вестей от миссис Маквей. И миссис О'Хара показала ей красивую черную сумку из отличной кожи. «Вот, прислала из Нью-Хавена», — похвасталась она и мудро добавила. «Но это еще не говорит о том, что она там. Почерк на открытке не ее, и я должна вам сказать, что никто не знает, где сейчас миссис Маквей. Я считаю, что она просто уехала, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Но где бы она ни была, я желаю ей счастья, потому что она мне понравилась. Приятная женщина». Иди Пример понравился парень из Геониса. Это был высокий, веснущатый аптекарь по имени Патрик Старки, с которым она познакомилась через приятельницу, медсестру из больницы Фалмаута. В первую же встречу Патрик поцеловал ее в засос, а через неделю, не заглушая мотора и включив печку, он раздел ее до пояса на заднем сиденье своего Форда. Ида всегда стеснялась своих крошечных торчащих грудей. Но Патрик пришел от них в полный восторг и целовал ее твердые соски с таким благоговением, что она вся затрепетала и сразу же по уши в него влюбилась. «Конечно, пока он живет с родителями», — делилась она с Френ. «Но он владеет половиной акций в фармации». Она решительно отказывалась произносить слово «аптека». «И уже отложил $2000. Если мне работать, то нам хватит. Я совсем не прочь поселиться в Геонисе». «Ну, конечно, когда я забеременею, на моей карьере придется поставить крест». Френ напомнила ей о некоем Гарри из Рочестера, которого она бросила, чтобы полностью посвятить свою жизнь благородному делу сестры милосердия. Ида заявила, что тогда она была слишком молода и плохо разбиралась в жизни, не упомянув, однако, о том, что Гарри никогда даже не пытался ее раздеть и никогда не целовал в засос. Откровенно говоря, даже и не старался сблизиться с ней. Эту роль взяла на себя она, а он только без конца шел на попятную. Паркер Уэлк, однако, на попятную не шел и уже начал потихоньку подбираться к Нэнси Месснер. Правда, теперь зимой Нэнси очень редко надевала открытые платья, в вырезе которых могла мелькнуть перед его глазами роскошная молодая грудь. Но даже и в обычной рабочей одежде, белом свитере и коричневой шерстяной юбке она выглядела свежей и девственной и возбуждала его необыкновенно. Выбранная Паркером стратегия требовала времени. Он понимал, что прежде чем сделает Нэнси Месснер вожделенное предложение, могут пройти долгие месяцы. Сначала Паркер попытался как-то приблизиться к ней, разговаривая ласково и наставительно, как с дочерью. И поскольку она восприняла это по-детски доверчиво, хотя и сердилась все еще на него за те ужасные статьи о докторе Монфорде,